По-моему, Медекс разоблачит нас. Она открыла ящик стола. Я ждал этого движения и, вскочив, двумя прыжками покрыл разделяющее нас расстояние. Схватив ее за руки, я отбросил женщину от ящика. Мне удалось увидеть лежащий там револьвер 25-го калибра. Но забрать его не успел. Элен тигрицей налетела на меня. Я не ожидал, что она так сильна. Во время борьбы мы упали на пол, и она стала душить меня. Ее лицо в этот момент было просто страшным. Я ударил женщину в солнечное сплетение. Она застонала от боли и выпустила меня. Тогда я навалился на нее всей тяжестью тела и постарался пригвоздить к полу, но она сбросила меня толчком колена в грудь. Поднявшись с пола, мы оба почти одновременно бросились к ящику стола. Но я успел немного раньше и, схватив револьвер, прицелился в Элен. «Мне не хочется стрелять в тебя», — предупредил я, — «но придется, если ты сделаешь хоть одно движение». «Отдай мне письмо», — потребовала она. «Я уже сказал нет», — ответил я. «Прочь отсюда, но ты еще пожалеешь». Но не так, как я пожалел бы, если бы отдал его тебе. Я подошел к двери, не спуская с Элен глаз. «Мы поговорим завтра», — пообещал я. «Успокойся, остынь. Руководство делом я беру на себя, а тебя требуется только сказать «я согласна». Я закрыл дверь. Выйдя из дома, я направился в гараж. Роллс-Ройс был в моем полном распоряжении. Я сел в машину и выехал за ворота. Успокоился я только тогда, когда положил письмо и револьвер Дестера в сейф, а ключ от сейфа запечатал в конверт и адресовал управляющему моего банка с просьбой хранить пакет и содержимое до моего востребования. Конверт с ключом я опустил в почтовый ящик банка. После этого вернулся домой. В ту ночь я спал очень мало. Слишком много нужно было обдумать и устроить. Я не пытался решить вопрос, как выдать самоубийство Дестера за убийство. Еще будет время заняться этим. Теперь же необходимо было продумать, как объяснить его отсутствие людям, которые будут спрашивать его, и как отделаться от кредиторов, которые, прослышав об увольнении Дестера, могут отобрать дом и, главное, холодильник. Сначала мне в голову пришла идея снять какой-нибудь отдельный коттедж и перевести холодильник туда, но потом я отказался от этой идеи. Во-первых, из-за громоздкости и тяжести мы вдвоем с Элен не справились бы с ним. А во-вторых, если бы полиции и Медексу стало бы известно, что мы перевезли холодильник, то они могли бы разгадать наш план. Итак, холодильник должен находиться там, где и был, на глазах у всех. И мне оставалось только молить Бога, чтобы никому не пришло в голову заглянуть в него. К восходу солнца я уже четко разработал первые шаги к осуществлению своего плана. После 6 часов я встал и направился в дом. Я подошел к спальне Элен и открыл дверь. Элен лежала на спине. Она курила и бесстрастно взглянула на меня. Я закрыл дверь и подошел к кровати. «Хеллоу», — бросил я приветливо. «Все еще сердишься на меня?» «Что ты сделал с письмом?» — спросила миссис Дестер. «Положил в сейф, откуда его никто не возьмет. Забудь о письме. Оно не должно встать между нами. Ведь нас ждет партнерство в игре, где ставкой будет 750 тысяч долларов. Зачем же нам ссориться?» Элен промолчала и отвернулась. «Итак, тебе было дано на размышление несколько часов. Каково твое решение? Начинаем мы кампанию за обладание страховкой или нет? Как ты собираешься осуществить это?» «Пока не знаю. Я начну думать конкретно о деталях плана тогда, когда выясню твою позицию. Одно мне ясно. Мы имеем 99 шансов из 100 на успех. Я не взялся бы за это дело, если бы допустил хоть на секунду, что мы можем потерпеть неудачу. Так ты со мной или нет?» Элен кивнула. «Да, я с тобой». Я наклонился и поцеловал ее. Я ожидал, что она отвернется, но она этого не сделала. Она лежала, глядя в потолок, и на поцелуй не ответила. Я мог с таким же успехом поцеловать собственную руку. Должно быть, такие поцелуи и довели беднягу Дестера до бутылки. Я усмехнулся. «Ну, как хочешь». Женщина смотрела на меня пустым взглядом. Я вспомнил слова Дестера о том, что любить ее было все равно, что любить мраморную статую. «Окей, можешь сохранять холодность в наших отношениях», — согласился я. «Надо позаботиться о более важных вещах. Мы должны раздобыть где-нибудь денег. Это вещь первостепенной важности. Дай мне твои драгоценности, все, что стоит хоть какие-нибудь деньги». «Вот когда Элен ожила. Я не дам тебе мои вещи». «Не будь дурой. Чтобы начать дело, нам нужны средства. Я вкладываю в него свои 2000 долларов. Ты тоже должна вложить, сколько можешь. Я поеду сейчас в Сан-Франциско и продам Кадиллак. Это моя машина, и не смей ее трогать». Я вскипел. «Неужели тебе нужно все разжевывать и объяснять? Сегодня суббота, и, возможно, за эти 2 дня ничего не произойдет. Но уже в понедельник кредиторы прослышат, что Дестер уволен со студии. И тогда они все на машинах, пешком и на такси ринутся сюда. Чем мы их встретим? Нам надо будет показать им, что у Дестера есть деньги. Для этого мы выберем 2-3 самых надоедливых и заплатим им. Они разнесут это по городу, и если нам повезет, то остальные отстанут. С сегодняшнего дня я присваиваю себе должность личного секретаря Дестера, чтобы иметь право от его имени делать заявления и распоряжения. Я смогу убедить всех, что Дестеру предлагают работу в коммерческой рекламе телевидения, что в данный момент он находится в Нью-Йорке, где оформляет это назначение, что до его возвращения все дела он поручил вести секретарю. Элен села и изумленно посмотрела на меня. «Тебе не поверят». «Поверят. Ты не видела меня в деле. Я же прирожденный коммивояжер. Я могу продать снег эскимосам, если очень постараюсь. А в этом деле я буду стараться изо всех сил. Но мой блеф должен быть подкреплен деньгами. Стоит уплатить 1-2, и остальные будут умолять меня отложить их счета. Я уверен, что для этого обмана мне нужно иметь, по крайней мере, 6000 долларов. Если повезет, то за Кадиллак я выручу 2500. Да еще мои собственные 2000. Теперь ты должна раскошелиться.